Глава 14. Катя. Что это был за мальчик? Мама встречает меня прямо у порога. Лицо у нее хмурое. Так и знала, что ее милый разговор по телефону с Максимом был неискренним. Просто парень. Недавно познакомились. Я пожимаю плечами и краснею. Мне почему-то кажется, что мама может догадаться о том, чем мы с ним занимались в машине. Но это же невозможно. Мама смотрит оценивающе. «Ты не забыла о том, что тебе нужно готовиться к соревнованиям?» «Мам, о чем ты говоришь? Не забыла, конечно». «Хорошо. Ужинать будешь?» «Ты же знаешь, поздно. Нельзя». «Ладно, иди спать», — говорит она приказным тоном. Я иду в свою комнату, но мама останавливает меня неожиданным вопросом, от которого я еще больше краснею. «Ты же знаешь про контрацепцию? Не надо тебе рассказывать?» Медленно поворачиваюсь и смотрю на нее. От шока открываю рот. К чему она сейчас это спрашивает? Она думает, что я переспала с ним, хотя мы едва знакомы? Да блин, я же не похожа на сумасшедшую. Видимо, мама читает мои мысли по лицу, потому что начинает оправдываться. Я на всякий случай сказала. Я не думаю, что ты... Но предупредить надо все-таки. Сейчас ранняя беременность и не редкость. Не хочется, чтобы ты, как я в свое время, отказалась от всего. Мама смахивает упавшую слезу. Мне становится неловко. Мы никогда не обсуждали такие вещи, и обычно мама — очень сдержанный человек. Что сегодня произошло? «Ладно, я пойду спать», — говорю я тихо. Мама подходит ко мне, крепко обнимает, произносит. «Спокойной ночи, доченька». Я иду в свою комнату, размышляя о странном мамином поведении, но тут она меня еще больше ошарашивает, заходит в комнату, скромно садится на край кровати, задает вопрос. «Где вы с ним познакомились?» «На сайте знакомств. Случайно. Он тебе нравится?» Я смущаюсь, не привыкла разговаривать с мамой о мальчиках. Не успеваю я ответить, как мама сообщает. «Кать, я хотела тебе сказать, что я познакомилась с одним мужчиной. Мы сегодня с ним тоже были на свидании». Я округляю глаза. Мама улыбается, смущенно на меня смотрит. «Ну блин, что за день? Так не похоже на нее. Она никогда не ходила на свидания, и никаких мужчин в ее жизни я не видела. Даже думать об этом перестала. Для меня мама и отношения как две несовместимые вещи. Когда немного отхожу, спрашиваю. И кто он? Я его знаю? Нет, не знаешь. Я вас познакомлю, если будет что-то серьезное. Просто захотелось поделиться. Ты меня тоже с Максимом знакомь, если почувствуешь, что он тот самый, хорошо?» Я киваю, улыбаясь. Мама выходит, я кладу голову на подушку. «Тот самый. Да чего странное выражение? Какие глупости? Может, нет того самого человека. Есть тот, которого ты выбираешь. До сегодняшнего дня я думала, что Максим может оказаться для меня особенным человеком. Но после его выходки уже в этом не уверена. Мне кажется, он манипулирует моими чувствами. Лучше бы мне с ним больше не видеться. Но черт, я не смогу удержаться. И когда он напишет мне в следующий раз, уверена, побегу на свидание». Макс. Не успеваю зайти в дом, Милана бросается ко мне, как собачка, расставляя руки в стороны. «Ну как? Ты же с Катей был? Как все прошло?» «Нормально». Холодно отвечаю я и отодвигаю сестру в сторону. Обсуждать с Миланой личную жизнь я не привык и не собираюсь начинать. Знаю, она думает, что я выполняю ее просьбу. Все ради нее. Пусть думает, как ей хочется. В действительности дело обстоит совсем не так. Катя хорошенькая. Поэтому у меня появился свой интерес. На 100% уверен. Если бы соперница Милана оказалась страшилой, я бы и пальцем не пошевелил. Хотя, наверное, страшных фигуристок не бывает. В этот момент я неожиданно думаю о том, что у Кати ведь наверняка потрясающая растяжка. Можно развести ноги в разные стороны и делать все, что захочется. В горле становится сухо. Открываю холодильник и достаю графин с холодной водой. Пью прямо из горла. «Ну расскажи хоть что-нибудь. Мне же интересно». Милана складывает ладони, надувает губы, умоляет. Я лишь усмехаюсь. Что говорить? Рассказывать, как Катя неумело целуется, но меня это только заводит? Нет, такого я говорить точно не буду. И уж тем более не расскажу сестре о том, чем мы с Катей занимались в машине. Я поднимаюсь наверх в свою комнату. Милана следует за мной хвостом. «Хватит, не ходи за мной». Я резко разворачиваюсь. «Макс, я же обижусь. Скажи хоть что-нибудь». «Что? Что ты о ней думаешь?» Милана смотрит, округлив глаза. Я знаю, какой ответ она от меня ждет, и я выдаю ей его. Лишь бы она от меня отстала. Ничего особенного. Простая серая мышка. Сестра улыбается и, наконец, уходит в свою комнату. Первым делом иду в душ, и там начинаю погружаться в приятные воспоминания. Я вел себя сегодня более чем прилично. Даже не проник пальцем внутрь, но Катя так затрепетала, как будто я ее невинности лишил. Теперь у меня и сомнений не осталось в том, что она девственница. Обхватываю рукой каменный стояк, закрываю глаза и вспоминаю все до малейших подробностей. Особенно ее тихий протяжный стон в самом конце. Мне тоже в тот момент было приятно. Приятно его услышать. Выхожу из душа почти удовлетворенный. Не знаю, сколько еще продержусь в ручном режиме, но почему-то действовать по старой схеме, звонить девчонкам на одну ночь, сейчас мне совсем не хочется. Не знаю, может, случай с Адель повлиял, а может, Катя так зацепила. Пока не уложу ее в койку, на других стоять не будет.